пишу карате, чай с лимоном. Автоматы выдают хороший бонус. Я коммерс, Mercedes-Benz, Lada Dance. Мне нужен шанс, играет шансон. Хуяк по заднице, это уже не папа, который идет ударить засранца за то, что он штаны обоссался, когда увидел собаку. А это жестокий удар по яйцам. Видите, вылезешь, парень. Я не играю по правилам, как многие дятлы. Или там, который жрет свои вафли. Мне все пофигу, нафиг надо. Так что либо я, либо вы, либо он, либо ты. Видите, вылезешь, ты ебешься неделю, а я 5 минут ковыряюсь в носу. А потом анчоу, в то время как вокруг меня очень много сук. Каждый готов, каждый старается. Сильно любит жизнь, а слабо только пытается. Смешно, только пляшет, кот еще поляшка. Держит Ярошек, едет играть в город Грозный. Каких-то 3 года назад, когда чешский полузащитник выходил на ковер Стэнфорд Бридж в составе гламурного. А сегодня в день... Парни, бейсболка в клеточку и пиздатый воротник. Паша ставит санузел, водник. У меня свело лимпузел. Алексей Смертин, гопник. Не умеет делать кикфлип, он эмо. Вип-номер залит спермой. По левую руку Свету кусают за булку. Переводилка малобар на лбу губка и кепка юкос. Я написал куплет на минуту. Здесь половина удутое утро. Мне срастили мутного и оскорбили тухлым. Когда избили в Бутово, набухла губа и опухла ебло. Нежная кожа, Якуб играет в западло с разбитой рожей. Турнир кожаный мяч, трищ обожженный, хач обосранный. Нас иностранцы выносят, арбитр забивает в голову гвозди. Меня поносит, но за меня отомстит Костя. Около футбола в России синоним слова расизм и насилие. Это снова мы, эмо. Самарская антифа движуха протянула руку помощи гастарбайтеру. Футин и сей, мать твою. Плюю и вижу, как харча приземлилась на спину хача. Отчего русский брат зачах? Все дело в хуевых овощах никак. Азиатский лемур мухлюет, продает плохие пилюли. Клеймо на пизде у Юли, как предупредительный знак. Забудь про хип-хап, дуз СК. В межсезонье пашка прошло так себе. В электричке стычка с дачниками, а так в основном бухали. Фоном на этом ультраправом хип-хапе слышу зихай, зихай. Демонстрация силы, мастурбация хуя, рифмую и ебу горгуль. Дружу только с правыми, вопрос почему? Почешу жопу, ответа не слышно. Кто-то мне дышит в спину, норовит двинуть с ноги. Первые ряды на транках, давай нападай, ребятки, ваш мопщик хуйня. Я из Антифа родом, грузин, сосу хуи. Привет, на макосинах надпись Барбари, Лакос, Фред Перри. Я бегу в рядах первых, из жопы валит говно, дым из паровоза, гудок продул, пиздой пошло твое говно. Что делать? Представить на сцене или бегать? Это не смущает Пашку, он долго соблазнял Наташку, осталась пятка прашки. Максим в гриндерах и подтяжках, гагули привозят гаш под видом каши. Порой штормит, порой ебашит, сканк выращиваем, налево поворачиваю. Я уже удачи, там грядки, за услуги приплачиваем бабки. От поники дым сладкий, но легкие барахлят. Мусора палят, фил не получают, хуй свалят. Состояние салат, махровый халат, груди виноград. Ее кокс меня пиздато вставляет, я играю на гитаре. Это понравилось бы твоей маме. Но она пожилая дама, оставляя челюсть в стакане. Стругаю Ванину на работу, завтра не опоздаю. Мы прессуем гагуль на крылья хули, отправим на Меркурий под Фредди Меркури. Танцули, респект Станиславу Сацури. В меня не попадали пули, мой туз не проткнул ни один хуй. Я знаю жука из Red Blue Warriors. Мы с ним вчера курнули. Гуку парик дунули, а его жене пальцем вдули. Паша техник, любит Гуччи, их на Гуччи. При виде них у него торчит Тамагуччи. Он не дрочит на них, он их дрючит. Их целые кучи. На рынке познакомился с Чучи. Это фьючеринг из Читы. Купи шоссе до хуя гопоты. Поэтому топим в парковеню диска. В Лефортовском парке сухарь надрачивает письку. Ну-ка все девки расстеклись. Я расстегнулся, дал понюхать свою щуку. Спермой угощу за твою щеку. Не ори вовсе.